Глава 22. Пришел сезон Цинмин. Дни стали теплее. Примечание. Сезон Цинмин. Чистый свет, ясная погода. Приходится на 4-6 апреля и рассчитан в соответствии с солнечным календарем. Является пятым солнечным периодом. Конец примечания. Сяо Ту и мастер сидели на берегу реки, ловя каждый всплеск воды, порыв ветра, щебет птички или осторожную поступь лесного зверя и подстраивая ритм своего дыхания, чтобы слиться с природой. Отторжение чужеродной ци с каждым разом становилось для Сяо Ту менее болезненным и неожиданным. Либо от того, что он взращивал собственную, либо же потому, что привыкал. А может, потому что испытывал радость. Благодаря весточке от родителей он знал, что успевает. Весь прошлый вечер он провел за картой, рассчитывая наиболее быстрый, а вместе с тем и самый безопасный маршрут. Го и Михоу доверили это ему, полностью положившись на его решение. Всего с начала весны они преодолели провинции Цзяньсу, Анхой и Хубэй. И теперь оставалось немного — пройти Шэньси, а там уже граница с Ганьсу. Сяо Ту согревала мысль о том, что Дасюн и правда все это время сопровождал его. Он не погиб. Однако сейчас не появляется, поскольку дух брата-героя удерживал темную ци мастера от сердца и разума Сяо Ту. Только поэтому младший брат еще не обезумел. Второй причиной сохранения его ясного рассудка все посчитали то, что он по-прежнему помнит данное ему от рождения имя. Ведь Михоу в совсем уж честном рассказе напомнил о том, что Гуэй лишился имени, когда его изгнали и заставили забыть имя. Может, поэтому, потеряв себя, он обезумел? Ведь если нет имени, ты не знаешь, кто ты, и потому нет той части, которая смогла бы сдержать темную ци. Все трое пришли к выводу, что предположение воистину мудрого брата Джи получило практическое подтверждение. «Безмятежность, вечность, постоянство!» Словно мантру проговаривал мастер, помогая Сяо Ту настроиться и расслабиться. «Безмятежность, вечность, постоянство! И опять этот безумный обезьяна!» Он поморщился от очередного громкого удара по камню. Пока Гуэ и Сяо Ту тренировались в медитации, Хуа Ван, обнажив стальные мускулы и бронзовую кожу, оттачивал свои навыки боя. Одним ударом он откалывал от скалы увесистый булыжник, потом поднимал его над головой и бросал о землю. И если тот не раскалывался, добивал его вторым ударом. «Медитация требует тишины», — настоятельно попросил мастер. «Так как же можно тихо драться?» Раскалывая очередной крепкий булыжник, отозвался Михоу. «Ты можешь тренироваться в другом месте. Или позже?» — предложил Гуэй. «Позже не могу. Надо обед двум девицам раздобыть. Да и место другое искать, только время тратить». Он обратился к Сяо Ту. «Ну что, завидуешь? Хочешь быть таким же сильным, как я?» «Нет», — ответил Сяо Ту. «Я хочу быть как сестрица Ю, ведь ее даже ты боишься!» Раздался смех Гуэя. «А ты учишься, мой ученик!» Сложив кисти вместе, он поклонился Сяо Ту. «Мастер!» — поклонился ему в ответ писарь. «Спелись, значит!» С этими словами Михоу ушел, закинув рубашку на плечо. После обеда бодрым продолжил дорогу только обезьяна. «Если так недовольны, пусть в следующий раз добычу ловит Сяо Ту!» «Ты съел целую куропатку, а нам и кусочка не оставил», — напомнил Сяо Ту. «Но орехи-то я вам принес, и даже несколько плодов». «Ты съел ее, даже не принеся в лагерь», — сказал Сяо Ту. «Я был голодным», — оправдывался Михоу. «А траву зачем ядовитую принес?» «Не такая уж она ядовитая, и даже наоборот». Он втянул воздух носом, жестикулируя. «Помогает человеку очиститься». «Так значит, ты знал!» «Я и не говорил, что не знал. Ты меня вообще слушаешь?» «Поужинаем в городе», — перебил Гуэй бессмысленный спор. «Там и заночуем». «Но нам придется сойти с дороги и потерять день пути», — возразил Сяо Ту. «Мы все равно потратим это время на охоту. Так зачем спать на голой земле, а тебя опять боятся призраков?» На это Сяо Ту не знал, чем возразить. Каждый раз, когда они ночевали в лесу, он и правда спал плохо. «Придем в город до заката», — продолжал Гуэй. «Там хорошо отдохнем, и уже завтра рано утром отправимся дальше». «Подождите!» Михо остановился, что-то заметив вдалеке. И Гуэй и Сяо Ту невольно посмотрели в ту же сторону. Чуть поодаль на горе возвышался храм. «Если мы не торопимся», — предложил он, — «то я мигом». «Что ты хочешь сделать?» — спросил Гуэй. «Помолиться». «Он же буддистский». «Мне все равно», — отмахнулся демон. «Я помолюсь любым богам, только лишь бы в городе все было спокойно. Устал я от ваших приключений». Больше ничего не сказав, обезьяна широкими прыжками отправился к храму. «Я бы тоже хотел, чтобы все было спокойно», — согласился Сяо Ту. «На моей памяти именно после таких слов самые опасные приключения и начинаются». Вздернув подбородок и заложив руки за спину, Гуэй пошел к городу. К большой радости Сяо Ту и Михоу, а может и не подавшего виду Гуэя, город был совершенно обычным. Небольшим, но и не маленьким, с самыми обычными горожанами. Без проклятия и всего прочего. Все ходили, ели, работали или отдыхали, покупали и продавали. Прибыв на новое место, они первым делом довольно быстро и недорого сняли комнату. Ужин тоже получился ранним. «Сяо Ту, что ты хочешь?» — мягко спросил мастер у рядом сидящего ученика. «Курицу или рыбу? А может, тебе купить говядину?» «Хочу говядину!» — вместо Сяо Ту заявил Михоу. «Сяо Ту!» — снова обратился мастер к писарю. «А баранину хочешь? Мы уже недалеко от Ганьсу. Здесь ее много». «Можно?» — расцвел Сяо Ту. «А можно суп из баранины?» «Конечно, можно!» — улыбнулся Гуэй. «Господин!» — позвал он хозяина заведения. «Почему ты у него спросил, а у меня не спрашивал?» Михоу недовольно скрестил руки на груди. «Я требую объяснений!» Сяо Ту снова позвал его Гуэй, словно нарочно не замечая слов обезьяны. «Сладкий пирог или печенье? Или цветочные конфеты из клейкого риса?» «Можно конфеты!» Еще сильнее обрадовался Сяо Ту. «Можно!» — разрешил мастер, самодовольно прикрыв глаза. «Значит, хотите так?» Михоу вскочил из-за стола. «Вы оба!» Он водил пальцем от одного к другому. «Невыносимы! Будет вам так! До утра не ждите!» Обиженный демон тут же замаршировал к двери. «Что, даже останавливать не станете?» Возмущенно спросил он. Увидев, что Гуэй и Сяо Ту, синхронно не сговариваясь, отрицательно качают головой, он резко вздернул нос, хмыкнул и удалился. «Может, зря мы так?» — пожалел обиженного обезьяну Сяо Ту. «Иногда так необходимо». Гуэй разлил принесенный хозяином чай. «И конфеты!» — поставил высокую пиалку хозяин. «Суп тоже скоро будет», — раскланялся он. Сяо Ту сразу потянулся за сладостью, но получил по руке. «Но почему?» — недоумевал писарь. «Это за твои во мне сомнения». Гуэй придвинул пиалу к себе. Теперь насупился и Сяо Ту. Как и обещал, ночью Михоу не вернулся, заставив поволноваться даже Гуэя. «Мастер!» Лежа на полу в темноте, тихо позвал Сяо Ту, занявшего кровать Гуэя. «Скажите, что мне сделать, чтобы спасти Мэй-Мэй?» «Ты отправился в далекое путешествие. Нас с собой потащил. Но даже не знаешь, зачем?» «Я выкраду ее!» заявил Сяо Ту, решительно сжав кулаки. «Звучит, как самая ужасная стратегия». «Тогда что мне делать?» Писарь сел возле кровати. «Пожалуйста, научите!» «В этом я тебе не помощник», — отвернулся к стене Гуэй. Не мне кого-то учить, какие решения ему стоит принимать и какими путями идти. Но я совсем не знаю, что мне делать. Гуй снова лег на спину. Я дам тебе только один совет. Слушай и запоминай. Твоя жизнь — это карта. Она наполнена разными событиями прошлого и будущего. А главное — разными вариантами развития событий. Представь эту карту, где ты и где самый лучший для тебя исход этой истории. Посмотри, какой путь ведет к нему. Обязательно представь и разгляди каждый город, озеро, дерево и камень на нем. А теперь посмотри, куда ведет самый ужасный путь. Он снова отвернулся. Я очень тебе бы советовал им не ходить. На этом все. Ты уже умеешь составлять путь по карте. Вчера весь вечер над ней просидел. По-доброму усмехнулся Гуэй. Если ты смог разобраться в чужой, разберешься и в своей. Но ведь это нарисованное. Паник Сяо Ту. Там горы и реки, которые кто-то до меня уже видел, и дороги, которыми кто-то уже ходил. За 200 лет я понял, что нет ничего нового в этом мире. И потому кто-то проживал то же, что и мы. Меняются эпохи, но не суть людей. Теперь спать. Сяо Ту неохотно лег обратно. «Дождись меня, Мэй-Мэй!» — прошептал он. «Только дождись!» Он уснул так незаметно для себя, что, открыв глаза поутру, даже не понял, спал ли. Увидев, что мастера нет, Сяо Ту потянулся и, почесываясь, направился к тазу, чтобы умыться. Обычно призраки по утрам не ходят, поэтому ничто не предвещало беды. Как вдруг, умываясь, Сяо Ту заметил, что за окном что-то мелькнуло. Он повернул голову и обнаружил, что на него пялится довольная морда обезьяны-демона. Михоу, сидя на корточках, скалил клыки. Сяо Ту чуть не выронил все, что держал в руках. «Это второй этаж! Что ты там делаешь?» «За вами наблюдаю!» Вытянув губы трубочкой, причмокнул обезьяна. За что получил по лицу распахнувшимися от ветра оконными ставнями и свалился вниз. Это в комнату вошел Гуэй. Сяо Ту подбежал к окну, чтобы проверить, все ли с Михоу хорошо. Но стоило ему выглянуть, как лицо обезьяны снова показалось перед ним. Тот опять запрыгнул на окно, и Сяо Ту отшатнулся. «Сначала в комнату не пускали», — возмутился Михоу. «А теперь еще и ветром бросаетесь». «Мы тебя ждали», — возразил Сяо Ту. «Да? А кто на окна и двери талисманы приклеил?» Приподняв бровь, Гуэй подошел к одному из них и снял его. Цепь была разорвана. «И правда, прости, забыл». «Забыл?» — возмущенно переспросил обезьяна и спрыгнул в комнату. «Я целую ночь тут просидел!» «Кажется, ты возвращаться не собирался», — напомнил Гуэй. «Не дождетесь!» Михоу напустил на себя самый обиженный вид. «Прости», — извинился Сяо Ту, — «но мы правда тебя ждали». «Будь осторожен, Сяо-Сяо!» Демон с широкой улыбкой подошел к нему. «Знаешь, сколько от него девиц пострадало?» Он кивнул в сторону Гуэя. «Будешь часто оставаться с ним, и твоя репутация тоже пострада...» Не успел он договорить, как поток ветра снова сбил его, и на этот раз до ближайшей стены. «Справедливо!» — пробормотал демон, сползая на пол. «Пора собираться!» — отдал команду Гуэй. «Из-за крюка сегодня нам придется идти дольше». «Верно!» — растирая шею, согласился Михоу. «Странный городок». «Почему странный?» — спросил Сяо Ту. «Ты же хотел быстрее уйти!» Гуэй потер переносицу. «Зачем спрашиваешь?» «Так ты тоже слышал?» — удивился Михоу. «И, зная об этом, не пустил меня в комнату! Но что ты за человек такой?» «Поэтому я и наклеил талисманы!» — возразил Гуэй. «Что слышал?» — снова спросил Сяо Ту. «Ну всем!» — Гуэй сплеснул руками. «Если кто-то начинает о чем-то расспрашивать, то это затянется. Разбирайте вещи». «Я слышал!» Михоу наклонился к Сяоту и заговорил шепотом. «Вчера в ночи душераздирающий крик!» В этот момент Сяоту стало страшно, но и интересно тоже. «Когда я пришел в тот переулок, — продолжал Михоу, — там уже было пусто». «Тебя жизнь чему-то учит?» — спросил Гуэй. «Зачем бежать туда, откуда доносятся душераздирающие крики?» «А как бы я еще узнал, что там происходит?» «Я тоже хочу быть таким смелым», — восхищенно сказал Сяоту. «Слышал?» — окликнул Гуэй демон. «Я смелый!» И вдоволь насладившись коротким триумфом, продолжил. «В переулке никого не было, но я заметил сильный след инь, ведущий к центру города и обрывающийся у богатого дома». «А что в том доме? Значит, там призрак?» «Возможно», — задумчиво ответил Михоу. Гуэй расстроенно покачал головой. «Плохая примета рассказывать о каких-то городских странностях». Солнце на улице уже начало припекать. Правда, только в обеденное время и всего на пару часов. Но и этих первых поистине весенних теплых лучей было достаточно для того, чтобы наполнить сердце маленького кролика радостью, хотя вместе с тем появлялась и тревога. Пусть судьба и преподнесла свой подарок, если верить вестям из дома, и свадьба Мэй-Мэй и чиновника Яна состоится не весной, а летом. Но и оно наступит уже скоро. А значит, на спасение Мэй-Мэй остается совсем мало времени. «Господин, господин!» — зазывал хозяин одной закусочной. «Проходите, попробуйте лапшу с говядиной и лепешкой, и обязательно с чесноком!» «Господа, проходите!» — зазывал другой. «У меня бараний шашлык!» «Барашка хочется!» — потянулся Михоу. «Вчерашний мне не достался!» «Ты сам его есть не стал!» — напомнил Гуэй. Михоу выбежал вперед и, резко развернувшись, низко поклонился Гуэю. «Я признаю свою ошибку, мастер. Прошу, купите мне барашка!» «Если только быстро!» Сяоту заметил, что темный мастер был насторожен. «Спасибо! Спасибо!» Михоу снова раскланялся, но не успел он откусить и первый кусочек, как раздался дикий крик. «Джирен! Джирен!» Примечание. Джирен или бумажный человек — бумажные куклы в виде человечков, которые сжигают в качестве подношения мертвым, им в услужение. Обычно это женская и мужская фигурки, золотой мальчик и нефритовая девочка. Конец примечания. «Я же говорил, плохая примета», — раздраженно заметил Гуэй. «Напомни, почему мы задержались?» — ехидно спросил Михоу. «Потому что я сломал окно, а твое лицо». «Вот именно!» «Сломаю еще раз, если об этом вспомнишь». «Я знаю, где-то в глубине души ты меня любишь. Просто боишься в этом признаться». Последних слов Гуэй уже не услышал, поскольку бежал в соседний ресторан, продававший лапшу, а там на кухню, из которой и доносились крики. Михо уже с неохотой передал Сяоту шашлык и под страхом смерти запретил его есть, после чего последовал за мастером. Сяоту был рад оставаться подальше от душераздирающих криков, особенно если они предупреждали о бумажных куклах, оживших ради служения почившему, но не оставившему своей злобы хозяину. «Простите», — обратился Сяоту к ошарашенному хозяину шашлычной. Тот посмотрел на юношу. «А можно мне тоже один шашлык?» Что в это время творилось на кухне по соседству? Вырезанная из белой бумаги кукла, злобно посмеиваясь, изо всех сил тянула за ногу несчастного повара, который хватался за все, что только можно. Гуэй тут же сдул ее порывом ветра, но вместо нефритовой девочки к повару подлетел золотой мальчик. На этот раз их постарался сжечь Михоу. «Прекрати!» — крикнул, останавливая его Гуэй. «Ты сожжешь кухню, а потом и половину города!» «Ты можешь лучше!» — возмутился Михоу. «Конечно! Я же мастер!» Гуэй сложил указательные и большие пальцы вместе, остальные скрестил. Закрыв глаза, он поднес руки к лицу и зашептал. Обе куклы тут же вспыхнули и разлетелись на маленькие, все еще тлеющие кусочки. «А сразу так нельзя было?» — спросил Михоу. «Нет, мы не знаем, кто и зачем их послал». «Так ты что же, решил это выяснить?» Гуэй ответить не успел, поскольку на смену двум уничтоженным куклам прилетело сразу четыре новых. С ними Гуэй поступил так же. «Герой Юншен!» — раздалось с улицы. «Герой Юншен!» Примечание. Имя Юншен можно перевести как «вечно живущий». Конец примечания. «Это еще кто?» — спросила обезьяна. «Легендарный мечник», — почему-то безрадостно ответил Гуэй. «Не слышал о таком», — отозвался Михоу. «Сюда!» — широким жестом приглашал героя города хозяин лапшичный. «Брат Гуэй?» — удивился герой и сразу со всем уважением поклонился. «Брат Юншен», — также с уважением поклонился в ответ темный мастер. «И он тебе брат?» — спросил Михоу, закончив на высокой ноте в голосе. «Все, оставайся здесь со своими братьями, а я пошел!» «Хуаван?» — уточняющий посмотрел на Михоу Юншен. «Он меня знает?» — сдерживая радостную улыбку, спросил Михоу у Гуэя. «Брат Гуэй рассказывал мне, как вы, храбро не щадя себя, сражались, чтобы защитить мастера. От имени его названного брата и героя этого города прошу, примите мою благодарность». Юншен, чтущий достоинство, резко поклонился. «Это все про меня?» — прошептал Михоу, глядя на Гуэя. «Да, я стольким ради него пожертвовал!» — заголосил он. «Герой красит скромность», — напомнил Гуэй. «Нет!» — начал отнекиваться Михоу. «Какие жертвы? Какие приключения? Так, пустяки!» «Вставай же!» Хозяин лапшичный подбежал ко все еще пребывающему в шоке повару. Поняв, что в лапшичной все спокойно, сюда пришел и Сяо Ту. «Брат Юншен, этого юношу зовут Сяо Ту». Гуэй представил писаря легендарному мечнику. «Герой Юншен?» — светился Сяо Ту из-за знакомства с известной личностью. Юншен молча сносил восхищение. «Почему только я о нем ничего не знаю?» — недоумевал Михоу. «Потому что только и делаешь, что людей на дороге грабишь!» — ответил ему Гуэй и подошел к повару. Осмотрев его, мастер сказал. «Здесь, несомненно, сильная черная магия. Непростые джирен». «Все верно», — удрученно подтвердил Юншен. «Они появляются внезапно и утром, и ночью, и утаскивают людей». «Куда?» «В том-то и странность, что в разные места. Непонятно, откуда появляются, непонятно, куда исчезают. Уже в течение полугода мы с братом Уланем безрезультатно отбиваем город». «Кто такой этот брат Улань?» — поинтересовался Михоу. «Заклинатель горы Хуашань». Примечание. Гора Хуашань — одна из пяти даосских гор. Западный пик в провинции Шэньси. 2154 метра. Конец примечания. «Он приехал жить в город несколько лет назад и сделал для нас немало. Поэтому наместник пожаловал ему дом во внутреннем круге». «Знаешь», — зашептал Михоу, — «а ведь именно в дом внутреннего круга и вела та инь». «Ты говоришь о том, что слышал вчера?» — поинтересовался Юншен. «Это ловушка брата У. Он развесил по всему городу особые талисманы, которые собирают все проявления инь и запирает их в его доме. Пока его нет в городе, они томятся внутри. Когда он вернется, то сможет их убить». «То есть», — уточнил Михоу, «он использует собственный дом в качестве капкана. Умно». «Все верно. Так мы смогли изловить много призраков и другой нечисти». «Скажи», — перебил его Гуэй, «где находятся эти талисманы?» Когда Юншен привел их к одному из оберегов, Гуэй, потирая подбородок, тщательно его осмотрел. «И правда, очень могущественный талисман». «Но как же тогда в город прошел я?» — в недоумении спросил Михоу. «Вот и я задаюсь тем же вопросом». Все вместе, в том числе и Сяо Ту, прошли вдоль внешней стены и, наконец, обнаружили причину. «Кто-то снял талисман», — утвердил Гуэй. И, судя по большому количеству пепла и недогоревших кусков бумаги, сделали это все те же Джирен. «Это бы объяснило, почему я вошел, но они вчера вновь сработали», — нашел несостыковку Михоу. «Так и есть», — подтвердил Юншен. «Я попросил брата У создать несколько несвязанных между собой колец из таких талисманов. Таким образом, если мы не сможем справиться с нечистью во внешнем кольце, все жители смогут скрыться во внутреннем. Если ты не заперт в доме, значит, не подошел достаточно близко ко внутренней границе». «Практично», — закивал головой Михоу. «Брат Гуэй, прошу, помоги мне избавить город от этой напасти». Держа меч опущенным, герой сложил руки вместе и опустил голову. «Все эти годы я успешно отражал атаки нечисти, но в этот раз...» «Скажи, после чего это началось?» — уточнил Гуэй. «После смерти пятой госпожи. Дочь наместника умерла, так и не разродившись. Через 3 дня после ее погребения стали пропадать люди». «Весомая причина для неупокоенного духа», — задумчиво произнес Гуэй. «Госпожа была замужем?» «Все так. Ее мужем стал генерал Луо Син. Когда госпожа забеременела, он, больше не опасаясь остаться без наследника, вновь отправился на войну». «Значит, ее супруг сейчас сражается с монголами?» — уточнил Гуэй. «А как же траур по умершей жене?» «Генерал очень любил пятую госпожу, поэтому его сердце наполнилось столь сильной по ней тоской, что он не смог более оставаться в городе. И, облачившись в траурные одежды, вернулся на войну. Слышал, он при исполненной мести совершает небывалые подвиги». «А что же пятая госпожа? Она мужа любила?» «Безумно», — подтвердил Юншен. «Они были знакомы с детства. Генерал не хотел уходить, да и она не отпускала». «Значит», — подытожил Гуэй, «у нас есть безумно любящий друг друга генерал и пятая госпожа. Когда госпожа счастливила генерала известием о будущем наследнике, тот ушел на войну. Когда пробил благословенный час, госпожа не смогла разродиться и умерла. Опечаленный супруг вернулся, но не смог вынести горечь потери, поэтому вновь вернулся на войну. И после этого в городе начали появляться джирен, ворующие людей. Правильно?» «Все так», — снова подтвердил Юншен. «Кого же госпоже предсказали?» «Мальчика», — воскликнул Юншен, но тут же погрустнел. «Представить только, брат Луо Син так ждал своего первенца». «Были ли на погребении монахи?» «Были». «И во время 3-дневного возлежания?» «Были». «Следили ли за покойной родственники?» «Неотлучно. Я и сам следил и помогал безутешному брату Луо Сину. Как вспомню его, от гроба совсем не отходил. Прислонился к колонне прямо возле и так все дни до захоронения просидел. Взгляд совсем пустой. Разрешал лишь поднести ему чашку воды и опять погружался в горе». «Соблюдают ли ее родные Цинмин?» Примечание. Цинмин — праздник поминовения усопших. В этот день родные посещают могилы умерших, убирают их и совершают ритуалы. Приходится на одноименный сезон Цинмин. Конец примечания. «Соблюдают». «Одежда была белой?» «Да, на всех родных и на покойной». «Все ритуалы были соблюдены?» «Все». «В таком случае...» — принялся расхаживать Гуэй. «У меня много предположений. Смерть была нежданной, мучительной и унесла сразу 2 жизни. К тому же нельзя исключить и злой в ней умысел. Таким образом, вот мои версии. Либо это дух пятой госпожи, возможно, желающий вернуться в мир живых и ищущий, как ей кажется, не несущего по ней траур мужа. Возможно и то, что госпожа ищет или знает своего убийцу, если предположить, что смерть — дело рук человека, а не небес. Может быть и так, что кто-то воспользовался ее духом, раз джирен стали появляться лишь только после ее погребения. И другая версия, но которую мы не можем исключать, состоит в том, что дело вовсе не связано со смертью госпожи. Как известно, если приходит смерть, то она приоткрывает дверь между миром живых и мертвых. Тогда нам стоит искать в другом месте. В любом случае, я смог бы сказать более точно, осмотрев гробницу и саму покойную. «Спасибо, мастер!» Со всем почтением снова поклонился Юншен. «Подожди!» — остановил его Гуэй. «Я не говорил, что возьмусь. Мы спешим по иному поводу. Нам нужно спасти невесту нашего братца Сяо». «Она попала в беду?» Со всем вниманием спросил юношу Юншен. «Да», — с болью в душе ответил Сяо Ту. «Ее желает украсть настоящее чудовище». Он сжал челюсти и кулаки. Юншен повернулся к нему. «В таком случае, клянусь, если вы поможете мне справиться с этой напастью, то я, Юншен, помогу братцу Сяо спасти его невесту». «А как же город?» — скептически спросил Гуэй. «Надеюсь, к тому времени вернется брат У», — оживился Юншен. «И я смогу нагнать вас». «А где же брат У сейчас?» «Разве вы не слышали? В одной деревне вдруг появилось много дзянши. Точнее, появились они в двух. Одна опустела, а вторая была спасена. Слышал, ее спас брат Укай». «Укай?» — возмущенно спросил Михоу, но Гуэй коротким жестом остановил его. «Да, слышал», — отозвался темный мастер. «Хорошо, что он успел вовремя». «В городе вблизи тех деревень обнаружили проклятие на монетах», — продолжил герой. «Потому созывают монахов со всей Поднебесной». И брат У, получив письмо, сразу же туда отправился. «Я понял», — сказал Гуэй, стараясь не выдавать своего, как показалось Сяо Ту, разочарования. «Мне нужно осмотреть место погребения. Кроме того, я осмотрюсь в городе, раз Джирен появляется всюду и исчезает в никуда. Михоу, ты поможешь мне здесь, во внешнем круге. Я пока восстанавливать границу не буду, но во внутренний не заходи. Кто знает, какой нечистью сейчас заполнен дом брата У». Михоу, как и всегда, кивнул, готовый исполнять приказ. «Однако», — продолжал Гуэй, «я связан обещанием с братцем Сяо. Последнее слово за ним». «Это будет недолго», — забеспокоился Сяо Ту. «Не могу сказать, сколько времени займет все расследование», — признался Гуэй. «Полагаю, чтобы все осмотреть и помочь брату Юншену сведениями, мне будет достаточно 3 дней». «3 дня», — повторил Сяо Ту. Его сердце наполнилось смятением. Он очень хотел поскорее вернуться домой и непременно отправился бы один, ведь здесь было уже сравнительно недалеко. Но мастер не отпустит его. Внутри Сяо Ту по-прежнему сохранялась ци темного заклинателя. 3 дня. Сяо Ту вспомнил Мэй Мэй. Почему-то в последнее время ее образ стаял в воспоминаниях. Неужели он стал любить ее меньше? Нет. Скорее, он боится ее любить. Боится, что если ее потеряет, то не сможет стерпеть эту боль, подобно тому, как не смог ее вынести брат Луо Син. Но он любит, любил и будет. Никакой чиновник не сможет у Сяо Ту ее украсть. Тем более, если на его стороне останутся темный мастер, владыка огня и сам легендарный герой Юншен. Уж если за него заступится один из северных героев, тогда всего лишь мелкий чиновник Ян не посмеет ничего возразить. Гуэй говорил верно. Жизнь — это карта. И, похоже, Сяо Ту нашел решение. 3 дня! — решительно дозволил юноша.